мыла чайную посуду. Цинь-Джун привлек ее к себе и поцеловал. «Что ты делаешь?» — испуганно воскликнула Джинэн и хотела закричать. «Милая сестрица, как ты мучаешь меня!» — воскликнул Цинь-Джун. «Если ты сейчас не согласишься, я умру на этом месте». «Я соглашусь, только при условии, если ты избавишь меня от этой тюрьмы и уведешь от этих людей», — возразила Джинэн. «Это сделать очень легко», — заявил Цинь-Джун. «Но только если вода далеко, нельзя утолить жажду». С этими словами он погасил светильник, и комната погрузилась во мрак. Тогда он обнял Джинэн и повалил на кан. Джинэн попробовала сопротивляться, но это оказалось бесполезным. Кричать было неудобно, и как-то получилось, что нижняя одежда с нее спала. Но в тот самый момент, когда Цинь-Джун, как говорится, вошел в порт, кто-то подкрался сзади и молча навалился на них. Они обомлели от страха. Но тут послышался смешок, и они узнали голос Бао Юя. Цинь-Джун вскочил и недовольным тоном произнес: «Как это называется?» «Если ты не удовлетворишь мое желание, я подниму скандал», — заявил Бао Юй. Сгорая от стыда, Джинэн незаметно выскользнула из комнаты, Бао Юй потащил за собой Цинь-Джуна. «Ты еще упрямишься?» — спрашивал он. «Дорогой брат, только не шуми», — умолял Цинь-Джун. «Я сделаю все, что ты захочешь». «Молчи», — сказал Бао Юй. «Ляжем спать, тогда я рассчитаюсь с тобой». Вскоре Фэнзе разделась и собралась спать. Бао Юй и Цинь-Джун в это время находились в передней. Для них женщины постелили на полу матрацы. Фэнзи опасалась, как бы не потерялась яшма, в которую вселилась душа. Поэтому, дождавшись, пока Бао Юй уснул, она приказала забрать у него яшму и положить к себе под подушку. О том, как Бао Юй рассчитывался с Цинь-Джуном, нам точно неизвестно, а сами мы не видели, поэтому не будем заниматься измышлениями. Между тем, на следующее утро матушка Дзя и госпожа Ван прислали людей с наказом Бао Юю потеплее одеваться, если он ничем особенным не занят, возвращаться домой. Но разве Бао Юй мог согласиться? Да и Цинь-Джун, который привязался к Джинэн, всячески побуждал Бао Юя упросить Фэнзе оставить их здесь еще на день. Фэнзе подумала, что есть кое-какие мелкие дела, и решила немного задержаться, несмотря на то, что все похоронные церемонии были уже окончены. Ей хотелось, чтобы Дзя Джэнь остался всем доволен. Кроме того, нужно было закончить дело, о котором просила Цзин Сюй, да и хотелось угодить Бао Юю. «Я свои дела окончила», — сказала она Бао Юю. «Если ты задержишься здесь, только доставишь мне лишние хлопоты. Завтра необходимо уехать». «Только один день», — упрашивал ее Бао Юй. «Завтра я непременно уеду». Таким образом, они остались в монастыре еще на одну ночь. Фэнзе осторожно разъяснила Лай Вану просьбу старой монахини. Лай Ван сразу смекнул, в чем дело, тотчас отправился в город, нашел там стряпчего, который составил письмо, а затем якобы по поручению Дзяляня отвез его в Чань-Ань. Расстояние до Чань-Ани не превышало 100 ли. Таким образом, через 2 дня дело было улажено. Генерал-губернатор Чань-Ани Юнь Гуан долгое время пользовался милостями рода Дзя, поэтому без промедления исполнил все, о чем его просили. О том, как Лай Ван получил от него ответное письмо и как он вернулся к Фэнзе, мы рассказывать не станем. Фэнзе прожила в монастыре еще один день, потом распрощалась со старой монахиней, приказав ей через 3 дня прийти во дворец.